4. Дальнейшие события возвестили о себе звонком в дверь на следующее утро, 25 декабря, ровно в 8. Я хотел было крикнуть «Входите, не заперто!», но вовремя удержался. Вот так на прошлой неделе мы с Джулиусом, поленившись встать на звонок, увидели посреди передней сосновый гроб, а вокруг трех грузчиков с постными рожами. Самый плюгавый из троих объяснил: «Это для покойника». Джулиус дал дёру и забился под кровать, а я, лохматый, не проспавшийся, ткнул пальцем в свою пижаму и огорченно сказал: «Извините, я еще не совсем готов. Зайдите лет через 50». Итак, 25-го ровно 8, звонок. Делать нечего, надо идти открывать. Джулиус за мной. Его хлебом не корми, дай познакомиться с кем-нибудь. На пороге здоровенный громила с башкой в виде огурца. На нем куртка с меховым воротником, как у летчиков. Он стоит передо мной. Не дать не взять ирландский парашютист, сброшенный на оккупированную Францию. «Инспектор-стажёр Карега». Все ясно. От резиновой дубинки к шариковой ручке. Та еще карьера. Едва он втискивается в квартиру, как Джулиус запускает ему морду между ног. Тот поспешно садится, не дав даже пинка моей собаке. Может быть, поэтому я ему говорю: «Хотите кофе?» «Если будете варить и для себя». Бегу на кухню. «Вы никогда не запираете дверь?» — спрашивает он. «Никогда». А про себя думаю, но не говорю. Сексуальная свобода моего пса отвергает любые запоры. «Я должен задать вам несколько вопросов. Так, для порядка». Именно этого и следовало ожидать. Дорогие коллеги, фирма не забывает вас. Есть примерно с десяток профдеятелей и еще дюжины ребят, которые никому не лижут задницу. К ним-то полиция и вяжется в первую очередь. Рождественский подарок образцовым служащим от дирекции магазина. «Вы женаты?» Подсахаренная вода начинает звенеть в медной джезве. «Нет». Я бросаю в воду 3 чайные ложки молотого турецкого кофе и медленно мешаю, пока поверхность не становится бархатистой, как голос Клары. «А дети внизу?» Я снова ставлю джезву на огонь и жду, когда кофе начнет подниматься. В этот момент его надо снять, чтобы он, не дай бог, не вскипел. «Сводные братья и сестры, дети моей матери». После того, как его карандашик добегает до конца странички блокнота и останавливается, инспектор Карега задает следующий вопрос. «А где отцы?» «Рассеяны по стране и миру». Из кухни я вижу через открытую дверь, как инспектор Карега прилежно записывает, что моя мать рассеивает мужчин по стране и миру. Вхожу в комнату с джезвой и чашками в руках. Наливаю густую бурую жидкость в чашки. Инспектор тотчас же тянет руку, но я его останавливаю. «Подождите, надо же дать отстояться». Он послушно дает отстояться. Джулиус, сидя у его ног, смотрит на него страстным взглядом. «В чем заключается ваша работа в магазине?» «Выслушивать, как меня долбают». Записывает, как ни в чем не бывало. «Ваши прежние занятия?» «Да, список получается длинный. Разнорабочий, бармен, шофер такси, учитель рисования в частной школе, агент по изучению спроса. Что-то еще, наверное, было. Ну а теперь вот служба технического контроля в магазине». «Давно?» 4 месяца». «Нравится вам эта должность?» «Работа как работа. Делаешь на 5 кусков, платят 10, зато долбают на все 15». «Надо же придать разговору философское звучание». Записывает. «Вчера вы ничего не заметили необычного?» «Заметил. Бомба взорвалась». Тут он все-таки поднимает голову и смотрит на меня, но уточняет все тем же невозмутимым тоном. «Я имею в виду до взрыва». «Ничего». «Вас, кажется, вызывали 3 раза в бюро претензий». «Ага, вот и дошли до дела. Я ему рассказываю про газовую плиту, пылесос и взбесившийся холодильник. Он лезет во внутренний карман и затем кладет передо мной план магазина». «Где находится бюро претензий?» «Я показываю». «Значит, вы прошли по меньшей мере 3 раза мимо отдела игрушек». «Смотри-ка, соображает». «Действительно. Вы там останавливались?» «В последний раз, да, секунд на 10». «Не заметили ничего необычного?» «Ничего, если не считать, что в меня целились из танковой пушки АМХ-30». Молча записывает, закрывает авторучку, одним глотком допивает кофе вместе с гущей, встает и говорит: «Пока все, Не уезжайте из Парижа. Могут возникнуть дополнительные вопросы. До свидания. Спасибо за кофе». Вот так. Не только в кино бывает, что люди долго смотрят на закрывающуюся за кем-то дверь. На нас с Джулиусом личность инспектора Карега произвела неизгладимое впечатление. Этот парень далеко пойдет, если не остановит. Но главное, я уже знаю, что расскажу сегодня вечером ребятам. Вот это самое. С той лишь разницей, что реплики будут сверкать как шпаги, отмеченные печатью неотразимого сарказма. Собеседники расстанутся со смешанным чувством ненависти и восхищения, а легавых будет двое. Два крутых бойца моего изобретения, которых ребята уже хорошо знают. Один маленький, косматый, уродливый, как гиена, а другой — огромный и совершенно лысый, лицо которого украшено густыми бакенбардами, не спадающими, как восклицательные знаки, на мощные челюсти.